Часть 34. Это она привела Гриндевальда к нему. Персиваль находился в каюте своей жены, он прибыл сразу, как только команда приплыла на Лонг-Айленд. Держа в руках обручальное и помолвочное кольца, которые Джоконда оставила в тумбочке возле койки, он со страхом размышлял, что же могло случиться на том злополучном острове, о котором рассказывала Бернити, вернувшийся под ключом из Сомали несколько дней назад. Он был в ужасе и не знал, как сказать, что Пруденс погибла в кратере вулкана во время начавшегося извержения, и Персивалю едва хватило сил, чтобы не дать ему по морде, но вслед за яростью пришло опустошение. Его жена погибла, это невозможно, ведь тогда они бы не встретились, она должна привести саму себя к нему в будущем, должна помочь путешественникам во времени обосноваться в 70-х, она должна высадить эти проклятые цветы у Хогвартса, чтобы закольцевать временную петлю. Нет, погибнуть она не могла, не могла, и все тут, иначе бы он ее не помнил, иначе время бы коллапсировало и мир поглотил сам себя, невозможно. Или же теория времени, основанная на домыслах философов, работает совершенно иначе. Джоконда говорила как-то о мультивселенных, как альтернативный вариант развития событий, но он, кажется, плохо слушал. Коллеги решили, что он спятил от горя, когда приказал разослать в Министерство магии всех стран Евразии и Африки ориентировку о пропаже Пруденс Грейвс с ее фотографиями, и, кажется, Персиваль действительно постепенно слетал с катушек от волнения. Виною инцидента на Бликер-стрит был вовсе не Обскурий, а взрыв стихийной магии восьмилетки, на которого напала шпана, всего лишь мощная, необычная защитная реакция, но из-за этого он не смог отправиться в путешествие с Пруденс. Забрав ее кольца и покинув корабль, он отпарировал прямо с палубы в аппарационный тупик возле Вулвард Билдинг, а заходя в Конгресс, вновь поймал на себе несколько сочувствующих взглядов. Уже все знали о случившемся, однако никто, конечно, не говорил напрямую, но он чувствовал отношение коллег и с трудом сохранял самообладание. Быть может, ему только казалось, что он держится, а на самом деле все слишком отчетливо читается на его напряженном лице. От злости Персиваль понизил Абернити до руководителя административного отдела, хотя прекрасно знал, что если Джоконда что-то задумала, то никто не в силах ее остановить. Как бы то ни было, Абернити не справился со своей работой, а то, что он рассказал об острове и о попытке казни, вообще в голове не укладывалось. И еще он слишком много узнал о Джоконде и ее способностях, а Персивалю пришлось соврать, что он ничего об этом не знает. Она обязана была соблюдать максимальную осторожность. Остров постигла незавидная участь. Часть племени погибла, часть спаслась на сооруженных плотах, кто-то на гиппогрифах, но долго ли они смогут протянуть и сколько по времени займет извержение? Корабль был не способен взять на борт всех, лишь только многочисленную семью вождя. Их оставили на попечение волшебников в Сомали, а к остальным сразу же отправили подмогу. К этому утопающему в ядовитых испарениях острову, почти полностью покрывшемуся лавой, было невозможно подобраться, поэтому, по словам Абернити, если Джоконда не сгорела, то задохнулась, но все же шанс на ее спасение был. Персиваль держался за эту мысль и потому не проронил ни одной слезинки. Серафина просила его одуматься и не нестись сломя голову на бессмысленные поиски жены в центр Индийского океана. Последнее, что видела Бернити и команда корабля, как мимо них пролетел Феникс, появившийся из ниоткуда и устремившийся к самому кратеру. Именно это заставило Персиваля отправить фотографии жены в министерство разных стран. Альбус рассказывал, что фениксы способны поднять в воздух многим больше своего веса. Каков шанс, что Фаукс сумел спасти ее? Сердце подсказывало, что это именно Фаукс, и Персиваль держался этой мысли, надеясь, что Джоконда жива. Прошла неделя, а его уже забросали известиями о том, что в разных уголках мира находились похожие девушки, и он, используя положение, отправлял Авроров проверять информацию, пока один из них, Альберт Тунчи, не вернулся с совершенно сумасшедшим взглядом, и едва ли мог поверить собственным словам, когда произнес заветные для Персиваля слова о том, что это действительно миссис Пруденс Грейвс, но пришел он отнюдь не с хорошими вестями, его к ней не пустили. Женщина содержалась в одиночной палате в магической клинике в Бомбее, в Индии, но что хуже, в отделении для душевнобольных. Тунчи не пустили к ней, так как у него не было достаточных полномочий, но позволили взглянуть на фото, которое сделали для местного Аврората, и то, что он увидел, повергло его в шок. Изможденная, но узнаваемая, лишенная волос и бровей, которые, видимо, сгорели в пламени. Она сидела на койке в смирительной рубашке и с намордником, так как пыталась сбежать и даже нанесла санитару травму. Медики пояснили, что им пришлось задействовать все возможные чары, чтобы удержать ее. Она напала на медбрата, когда ей не позволили уйти, лишила его палочки и оставила несколько увечий, прокусила палец. Но что хуже, она называла себя Джакондой Уинтер и считала, что прибыла из другого времени. Ее параноидальный бред заставил врачей глубоко усомниться в ее психическом здоровье, и ее просто закрыли в карцере с мягкими стенами. А еще медики сказали, что нашли ее на крыльце больницы при весьма странных обстоятельствах. Над ней, словно коршун, возвышался феникс и залечивал ее ожоги, роняя на них свои волшебные слезы. Персиваль ни на секунду не усомнился, что феникс появился на острове неспроста. Значит, он все же спас ее. Бросив все дела и даже не договорив с Тунчи, он вскочил из-за стола и приказал ему запросить портключ. Он должен был сегодня же отправиться в Индию, чтобы спасти свою Джоконду. Она бы никогда не использовала своего настоящего имени, и когда он прибыл на место, то все стало кристально ясно. Колдомедикам она сообщила, что ей 17 лет, но выглядела она гораздо старше, и, конечно, они решили, что это несуществующая личность, результат некой травмы. Но Персиваль уже понимал, что его жена лишилась памяти, она считала себя 17-летней девушкой. Видимо, пережитое заставило ее мозг включить защитную реакцию и забыть о том, что с ней происходило в последние 10 лет. Кажется, то, что случилось на острове, оказалось слишком чудовищным для ее психики. Предъявив необходимые документы и свидетельства о браке, Персиваль был допущен до пациентки, но совершенно не знал, как произойдет эта встреча и узнает ли его собственная жена. Для врачей она была сумасшедшей, придумавшей новую личность, но он надеялся, что его появление расставит все точки над и всколыхнет ее воспоминания. Ее содержали словно заключенную, и когда ее завели в палату повышенного комфорта, которую он затребовал, чтобы вести разговор в более приличном месте, Персиваль уже ощущал душевную боль, не зная, чего ожидать от встречи. На ее голове едва пробивался короткий ежик волос, ее красивые почти черные волосы, которые он так любил, канули в небытие. Перед ним предстала изможденная женщина, глаза которой сияли арктическим льдом так, что ему стало не по себе. Сердце дрогнуло от жалости, а еще от сожаления, что она явно не узнала его. В ее глазах не было ничего, кроме настороженности и, возможно, злости. Она не оглядела убранство палаты, больше похожей на номер в недорогом отеле, а только смотрела на гостя, словно пыталась сделать больно этим взглядом. И у нее, признаться, это получалось. «Я бы хотел поговорить с ней наедине», — сказал он, а смуглые хмурые санитары, усадившие ее на кровать, только переглянулись. «Это может быть опасно», — сообщил один из них на английском с жутким индийским акцентом. «Я бы не советовал. Она моя», но Персиваль так и не произнес это вслух, не желая шокировать Джоконду при свидетелях. «Я, глава магического правопорядка в Макуса, вы думаете, я не смогу справиться с пациенткой, у которой даже нет волшебной палочки?» Позади санитаров появился колдомедик и что-то сказал на хинди, мужчины сразу же удалились. «А этот намордник?» – нахмурился Персиваль. «Вы ведь меня вряд ли послушаете», – покачал головой колдомедик. «Он расстегивается на затылке. Держите палочку наготове, мистер Грейвс. Мы не знаем, чего можно от нее ожидать». «Спасибо, мистер Капур, все хорошо, я справлюсь», — уверил он и взглядом указал на дверь, чувствуя, что теряет время на лишние разговоры. Нужно было срочно вызволять ее отсюда и забрать в Нью-Йорк. Только когда за настороженным колдомедиком закрылась дверь, Персиваль постарался выдержать прямой, нечитаемый взгляд жены. «Я сниму это», — просто сказал он, а она только нахмурилась, ее брови только-только стали проступать, и потому лицо казалось совсем чужим. «Я не причиню вам вреда, я хочу вытащить вас отсюда, но сначала, пожалуйста, позвольте мне рассказать, кто вы». Кажется, складка меж ее бровей разгладилась, она сигнализировала, что готова пойти на диалог. И кто мог счесть ее невменяемой? Джоконда склонила голову, и он неслушающимися пальцами расстегнул пряжку ремешка, плотно прижимающего кожаный намордник к ее рту. Словно она была животным, с ней обращались, как с животным, просто немыслимо. Он обязательно накажет виновных, даже то, что она едва не откусила палец санитару, не давала им права так обращаться с его женой. «Теперь руки», — сказал он, предупредив о своих действиях и надеясь, что она ничего не предпримет. «Вы не боитесь, что я нападу на вас?» Чуть сипло спросила она с незнакомой интонацией в голосе, разминая скулы, когда смирительная рубашка оказалась развязана. «Не думаю, что вы станете нападать, верно?» Резонно заметил он, тщательно скрывая внезапно нахлынувшие ликование и облегчение, что она жива, и все же, перед ним находилась незнакомая, не узнающая его девушка. Глава магического правопорядка в Макуса, американец, утвердительно сообщила она с ярким британским акцентом, который за время жизни в Америке сильно пообтесался, но сейчас вернулся обратно. «Я никогда не была в Америке, зачем я вам понадобилась, мистер Грейвс? Кажется, я нарушила какой-то серьезный закон, раз за мной лично явились вы, Джоконда. Что же с тобой произошло, что ты не можешь вспомнить свою жизнь после путешествия во времени? Как ты не можешь помнить меня?» — кричало подсознание. Он не знал, с чего начать, только налил ей стакан воды и, придвинув видавшие виды кресла, сел напротив, испытывая тревогу, но тщательно ее скрывая. Это было непросто. Персиваль умел быть хладнокровным и равнодушным, но только никогда дело касалось нее. «Вы знаете, где вы, Джоконда? В больнице где-то в заднице мира. Бомбей, кажется», — фыркнула она, вновь одарив его пробирающим до дрожи ледяным взглядом. «И я не знаю, как я тут оказалась, я только что была в Хогвартсе, и вдруг...» Она разминала руки и плечи, чуть кривясь от боли, видимо, затекли. «Вы не помните, как сюда попали?» «Это допрос?» — настороженно спросила она, выставляя барьер, даже не понимая, что так холодна с самым близким для нее человеком. Он старался держаться за мысль, что она очень настрадалась, и это позволяло ему сохранять самообладание, хотя хотелось просто броситься к ней и сжать в объятиях. Персиваль пережил достаточно страха за последние 10 дней с момента, как узнал о ее гибели. «Нет, попытка понять, что вы помните, и помните ли вы меня?» Она только недоверчиво вскинула бровь и чуть склонила голову на бок. «А должна?» — вновь задала она вопрос, не собираясь идти навстречу. Персиваль на миг прикрыл глаза и втянул ноздрями воздух. Не стоит говорить ей о замужестве в лоб, не стоит показывать обручальные кольца. Если она считает, что ей 17 лет, то в теле этой женщины сидит подросток, и ее возмутит, что человек старше ее в 2,5 раза называет себя ее мужем. Персиваль взглянул в отражение в зеркале, заострившись на седине в висках. Никогда прежде он не испытывал проблемы с доходчивым изложением мыслей, но сейчас был совершенно растерян. Частичка его души надеялась, что Джоконда сразу же его узнает, но этого, увы, не произошло. «Вы знаете, какой сейчас год?» Осторожно начал он, переборов неуверенность и решив зайти издалека. «Это снова психологическая проверка. Я уже отвечала врачам, что 2017-й. Вы ответили, что сейчас 2017-й, верно?» Осторожно спросил он. «Верно, прочитали в моей карте. Послушайте, я пришел к вам не потому, что я Аврор. Мы очень близко знакомы, и я могу рассказать многое о вас и о том, что с вами произошло», — произнес он почти речитативом, так как она снова отвечала вопросом на вопрос и не собиралась выслушать его, даже руки на груди сложила, закрываясь от него. «Сегодня 22 августа 1926 года. Об этом мне все твердят, но я даже не могу на улицу попасть, чтобы проверить это. Это выглядит каким-то глупым розыгрышем. Я понимаю, но вы потеряли память». Персиваль вдруг заметил, что общается с женой формально, словно они чужие. Она усмехнулась незнакомой, недоброй усмешкой. «Колдомедики сочли меня сумасшедшей, и что моя личность – выдумка больного разума, но я в здравом уме. Если я действительно потеряла память, то почему мистер Грейвс?» – спросила она. «Что со мной произошло?» Он бы хотел говорить не об этом, ведь желал рассказать ей, что она его жена, что она – путешественница во времени и еще об очень многом, но пока не стоило бередить ее разум. «Вы отправились в путешествие в Индийский океан со своим другом и искателем приключений Хельмутом Доплером и попали на остров, на котором началось извержение вулкана». Персиваль осекся, заметив, как изменился ее взгляд, как расширились зрачки. Внезапно Джоконда начала задыхаться и мелко дрожать, с ее губ сорвался всхлип. «Что случилось?» – удивленно спросил он, не понимая, что ее так испугало. «Это имя», – только произнесла она, мгновенно побледнев, а затем только замотала головой. Он, зло, нет, нет, нет, нет, только стала повторять она и сжала голову ладонями в каком-то приступе. Он подскочил с места и бросился к выходу из палаты, понимая, что у нее шок. Капур, который оказался за дверью с санитарами, пули влетели внутрь, а она, увидев их, стала кричать так неистово, что напугало его. «Что произошло? Я же предупреждал, что она не в порядке, мистер Грейвс!» Возмущенно воскликнул Капур. «Это ведь посттравматический синдром, а не сумасшествие», произнес Персиваль, чувствуя, как и его сердце начинает исполнять чечетку. «Вам лучше уйти, мистер Грейвс, но это моя жена». Он попытался было подойти к ней, но Капур буквально сдержал его, перегородив собой путь и уперев ладонь в его грудь. «Ваша жена очень больна, мистер Грейвс, вам лучше подумать о том, как перевести ее в больницу в Нью-Йорке. Сейчас с ней говорить бесполезно, она может быть агрессивной». Она пыталась отбиваться, но санитары быстро обездвижили ее заклинаниями и заставили выпить успокоительное, а Персиваль так и застыл на месте, не в силах проглотить ком в горле. Он отчаянно думал о том, как же так произошло, что она была спокойна, а в следующую секунду затряслась от страха от одного только имени Доплера. Что произошло с ней на острове? Ему пришлось покинуть палату, разговора с ней сегодня не получится, ведь ее накачали лечебными зельями и тотчас привязали жгутами к кровати, ну хоть намордник не надели. «Приходите завтра», — попросил Капур. «Мистер Грейвс, вы слышите меня?» Но он замер, глядя на свою беззащитную, напуганную Джоконду, с которой произошло что-то ужасное, пошатнувшее ее психику. Он не помнил, как оказался в коридоре, и только сел на лавку возле палаты и уронил лицо в ладони, не зная, что делать. Она жива, и это главное, но как привести ее в чувство, и что, Мантикора его задери, сделал Доплер, что так ее травмировало. Стараясь собрать мысли в порядок, он двинулся в сторону регистратуры, чтобы оформить ее переправку в Нью-Йорк в больницу преподобной Джорджианы. Как оказалось, больница в Индии была рада избавиться от такой пациентки. Они сообщили, что запросит портключ в министерстве и уже завтра утром смогут отправить ее в Нью-Йорк. Там она хотя бы будет близко к дому, да и врачи там наверняка получше. Бомбей, город нищеты и отбросов, здесь ей не обеспечит должного ухода. Один намордник чего стоил. Сегодня с ней вряд ли удастся поговорить. Он сразу отправился в Министерство магии в Дели, чтобы сначала отправиться в Нью-Йорк и обеспечить ей лучшую палату и лучших врачей, а затем обратно в Макуса, чтобы запросить портключ в Австрию и спросить с Доплера. Он ему сразу не понравился, этот холодный, высокомерный австриец не внушал доверия, и теперь Джоконда назвала его злом. В Австрии его, Терринса и Тунчи встретили не слишком радушно и очень поинтересовались, что же нужно Макуса от добропорядочного волшебника, не фигурировавшего ни в одном из дел местного Аврората. А еще они сильно удивились, зачем было запрошено подкрепление из местных Авроров, но все же его предоставили, хоть и с целью наблюдать за самими американцами. Европейцам не очень нравилось, когда американцы занимались своими делами на их территории, но не удовлетворить запрос от высокого чина не могли. Серафина обязательно спустит на него всех собак за превышение полномочий, а также, возможно, за разжигание недопонимания между странами, но ему было абсолютно плевать. Персиваль уверился, что Доплер что-то сделал с Джокондой, а иначе откуда такая реакция, и просто не мог закрыть на это глаза. Из-за постоянных перемещений между странами и континентами он прибыл с шестью аврорами к небольшому, утопающему в зелени поместью Доплера на юге Австрии ближе к полуночи. В любой момент готовый применить магию, он держал палочку наготове, слушая доносящиеся из дома с распахнутыми из-за жары окнами звуки радио. «Охраняйте периметр», — приказал он оперативникам, а с ним к двери направился австрийский коллега, заместитель главы Аврората, Герр Шнайдер, чтобы проконтролировать ситуацию. Короткий стук, шаги за дверью, и когда она открылась, на пороге предстал сам хозяин в бархатном халате с вензелем на груди, окутанный сигарным дымом, хотя Персиваль не помнил, чтобы Доплер курил. «Господа, чем обязан?» — спросил он на немецком, и Персиваль, распознав простую иностранную речь, нахмурился, не ожидая, что он его не узнает с порога. Перед ним сразу же появилось два аврорских удостоверения. «Прошу прощения за поздний визит, Герр Доплер, но мой коллега из Макуса сообщил, что дело не терпит отлагательств», уже на английском сказал Шнайдер. Персиваль почувствовал, как внутри натянулась струна подозрения, когда Доплер просто протянул ладонь, встречая его как незнакомца. Хозяин поместья впустил их, переговариваясь о чем-то со Шнайдером на немецком, но Персиваль знал только итальянский, как дань уважения своим предкам, эмигрировавшим в США 200 назад. Ни на секунду не теряя бдительности, он зашел в богато обставленный, но переполненный мелочами и деталями интерьера дом, прокручивая в голове все варианты развития событий, а еще сколько информации можно открыть при коллеге. Быть может, это просто игра, и при Шнайдере Доплер просто делал вид, что они не знакомы. Но зачем ему это? Из-за происходящего с Джакондой в голове Персиваля и так был хаос, а из-за недосыпа он с трудом находил в себе силы концентрироваться и анализировать. Доплер провел их к просторной гостиной с ушедшим на покой летом камином, закрытым решеткой. Здесь было множество портретов, и на многих из них сам хозяин дома. Похоже, он уделял себе незаурядное внимание. На одном портрете он был в мундире офицера армии с орденами, россыпью украшающими его грудь. На каминной полке стояла фотография с Вильгельмом II, последним кайзером Германии, человеком, развязавшим Первую мировую, подружившимся с нацистами. Доплер, похоже, не скрывал своей приверженности, даже выставлял ее на показ, и это сразу же не понравилось Персивалю. «Итак, мистер Грейвс, чем обязан Макуса?» — спросил он на английском с более выраженным акцентом, нежели в Исландии, присаживаясь в кресло напротив и все еще держа гостя в напряжении. «Не Макуса, я пришел по личному делу, Хельмут», — сразу перешел на «ты», Персиваль, ведь они оставили формальности еще в Рейкьявике. Глаза Доплера выразили недоумение в ответ на такую фамильярность, но он смолчал. «Что ж, Персиваль», — как-то не слишком убедительно произнес он с заметно другой интонацией, — «я внимательно слушаю». Короткий взгляд Доплера на Шнайдера мог рассказать о том, что он не слишком хочет распространяться о своих исследованиях перед австрийским Аврором. «Я пришел поговорить о том, что же случилось на том острове в Индийском океане, что произошло с моей женой. Вы последний, кто видел ее, прежде чем началось извержение». «О чем он говорит, герр Доплер?» — невольно поинтересовался австрийский коллега. Доплер что-то ответил на немецком, и Персивалю показалось, что он попросил не тревожиться. Внезапно Шнайдер поднялся, снова что-то спросив, а затем неожиданно отправился к двери и исчез на улице, сообщив, что подождет снаружи уже на английском. «Что вы ему сказали?» — спросил Персиваль, наблюдая за тем, как волшебный чайничек разливает по чашкам крепкий черный чай. «Попросил оставить нас, так как это дело личное, не касающееся правительств двух государств. И что мы с вами, Персиваль, давно знакомы», — ответил он, но то никак не объяснило послушание Шнайдера, который изначально не собирался оставлять их тет-а-тет. «Итак, что же произошло на острове?» — ощущая недосказанность, спросил Персиваль. «Моя жена, она ничего не помнит. Ее здоровье сильно пашет. Он сказал, что вы придете, но я думал, что вы явитесь гораздо раньше», — сказал нечто непонятное Доплер с внезапно неприятной усмешкой, заставив струну подозрительности в груди натянуться еще сильнее. «Кто он?» — невольно ввязываясь в игру, произнес Персиваль и услышал тихие шаги за спиной, а, обернувшись, едва не впал в ступор, увидев перед собой оберните с палочкой на изготовку. «Что вы здесь?» — только ахнул он, не понимая, как тот сюда попал. «Чудесное спасение, Пруденс не дает мне покоя», — донесся тихий задумчивый голос из дверей, а за оберните внезапно появилась фигура волшебника с волосами цвета платины. Его разные глаза изучающе смотрели на гостя, а Персиваль почувствовал, как по спине побежали мурашки. «Гриндевальд!» — вскинулся он, подскочив с кресла, узнав его не только по словесным описаниям прессы, не владеющей фотографиями, но и по знакомой волшебной палочке, которую тот держал в расслабленно висящей руке, зато палочка оберните указывала прямо на босса. «Что здесь происходит? Откуда вы?» — «Тише, спокойнее», — попросил Гриндевальд, играючи успокаивающим тоном, привалившись к стене, словно его не пугала направленная на него волшебная палочка. Доплер и оберните были готовы в любой момент напасть, а у Персиваля не находилось слов. Он терялся в догадках, как могла произойти их личная встреча, и откуда этот злодей знает его жену, и почему оберните? «Опустите волшебную палочку, мистер Грейвс». «Какого дракла оберните?» — злобно бросил он, видя, с какой издевательской ухмылкой смотрит на него подчиненный, что он забыл в свите этого психопата. «Ах, это...» — протянул Гриндевальд, положив ладонь на плечо оберните и слегка сжав его. «Я просто снял с Лоуренса шоры, Персиваль, не более. Вы злоупотребили властью, понизив его в должности. Большая ошибка. Мистер Аберните весьма талантлив, а вы посадили его на административную работу, да еще и заставили охранять свою совершенно неосторожную жену. Персиваль почувствовал, как по виску стекает капелька пота. Он был абсолютно дезориентирован таким предательством, ведь всегда считал Аберните самым верным подчиненным. Доплер же с самого начала казался подозрительным типом, и сейчас Персиваль пожинал плоды своего потворства импульсивности жены. «Хельмут, так вы изначально были человеком Гриндевальда». Но его перебил наигранный, но в то же время равнодушный смех. Гриндевальд смеялся над ним. «Хельмут даже никогда не видел Пруденс», — уверил Гриндевальд. «Очень смелая женщина, отчаянная, непоколебимая, не способная расширить границы своего сознания, полагаю, из-за вашего праведного влияния, Персиваль». В голове начала складываться мысль, которая не давала покоя. Если Доплер никогда не видел Джоконды, то ситуация не располагала к диалогу, но за дверью находилось шестеро авроров, и потому он тянул время, думая, как привлечь их внимание и не сгинуть в ту же секунду, но внезапно небо за окном озарила яркая зеленая вспышка. Там началась битва. «Удивительно, что кто-то помимо меня искал Кусулумбуку», продолжил Гриндевальд, игнорируя происходящее за окном, откуда слышались крики, боевые заклинания. «Ваша жена, кто она такая?» «Змеюст, женщина без прошлого, как-то связанная с Эльбусом Дамблдором, она ведь тоже Дамблдор, верно?» Этот вопрос больше был похож на утверждение, и подтверждение своим догадкам Гриндевальд нашел в глазах Персиваля, неспособного ответить. Что ж, он без страха подошел ближе, даже не глядя на волшебную палочку в его руках. «Похоже, вы много знаете о своей жене. Она мне очень интересна, хотя за время нашего путешествия попила достаточно моей крови». «Нашего путешествия», — звоном раздалась в голове знакомая интонация Доплера, знакомая манера речи, знакомый акцент, не такой, как у настоящего, который, очевидно, действительно никогда не встречался ни с Персивалем, ни с Джокондой. «Это изначально был ты», — выплюнул Персиваль со злостью, не понимая, как же так могло произойти, что в своих поисках волшебных цветов его жена столкнулась с самим Гриндевальдом. «Сообразили, наконец, Персиваль», — глядя в его наливающиеся кровью глаза, все так же спокойно произнес Гриндевальд. «Расскажите мне о Пруденсе, быть может, я сохраню вам жизнь». Бузинная палочка, та самая, что была в руках Дамблдора в его воспоминаниях, взметнулась, указывая на Персиваля, и он почувствовал, как из-под ног уходит земля. В разум вонзилось осознание неизбежного, но еще и то, что именно из-за Джоконды должно случиться то предначертанное, что он хранил в тайне несколько лет. Немыслимо. Это она привела Гриндевальда к нему. Неужели то, чего он так боялся, произошло из-за нее? Персиваль потерял дар речи, внутри разрасталось опустошение, неизбежное происходило сейчас, в этой гостиной, в этом поместье в пригороде Вены, и во всем была виновата одна лишь Джоконда. Будь проклят Дамблдор и она в будущем за то, что так с ним обошлись. «Иди к черту», — проскрежетал он и, резко бросившись в сторону, мгновенно выбил из рук Доплера волшебную палочку, следом за ним легко обезоружил Аберните, таланты которого Гриндевальд, очевидно, нарочито преувеличил. Неужели из-за обиды Аберните мог так низко пасть, что переметнулся на сторону Гриндевальда? Как тому удалось его завербовать? Обезоруженные Доплер и Аберните отступили на шаг, подняв руки и оставив в центре гостиной лишь Гриндевальда и Персиваля. Оба понимали потенциал главы магического правопорядка, особенно Аберните, что служил с ним столько лет, но против него был сильнейший волшебник, в руках которого было сокровище из легенды о дарах смерти. Над домом уже был антиоперационный барьер, поэтому просто улизнуть не удастся. Невзирая на злобу, Персиваль понимал, что Джоконда очень больна и беззащитна, чем непременно воспользуется Гриндевальд. Какие бы цели он ни преследовал, она, очевидно, очень нужна ему, раз он лично поджидал Персиваля в этой ловушке. Украшающие гостиную безделушки разлетались от заклинаний, треснуло зеркало на входе, на лице Кайзера на фотографии остался обожженный след, вдребезги разбился стеклянный журнальный столик. Персиваль лавировал между заклинаниями, в то время как Гриндевальд даже не напрягался. «Вы сильнее, чем я думал, Персиваль. Приятно видеть, что вы и ваша жена настолько хороши в дуэлях. Ее родословная наделила ее силой, а за вашими плечами опыт аврорской службы», — похвалил он соперника. «И все же, откуда же взялась Пруденс?» В его голосе на миг проскочило напряжение, когда он отражал шустрое заклятие Персиваля, который без промедления стал использовать смертельное, не собираясь щадить этого выродка. Впрочем, Гриндевальд не использовал непростительных, он игрался с жертвой, пытался обездвижить и обезоружить, но пока у него этого не получалось. Кровь Слизерина от гонтов, но что связывает ее с Альбусом? Неужели у него есть незаконнорожденная дочь? Не твоего ума дело, не растрачиваясь на пояснение, рыкнул Персиваль, чувствуя, что надолго его не хватит. Авада Кедавра. Но заклинание оказалось отброшено в сторону ловким взмахом бузинной палочки и едва не угодило в Доплера. Джентльмены, вам лучше удалиться, оппонент настроен серьезно. Однако за должным спокойствием Персиваль чувствовал, что Гриндевальд начинает работать в полную силу, и стал ощущать могущество, заключенное в бузинной палочке. Если до этого он почти стоял на месте, отражая и посылая заклятия, то сейчас ему приходилось маневрировать, ведь вне сомнения, он встретил достойного соперника. Вспышки заклятий, поднявшаяся от врезавшейся в стену бомбарды каменная пыль, от этой гостиной не останется камня на камне. Зеленые всполохи за окном стихли, битва авроров и последователей Гриндевальда закончилась, и Персиваль почему-то был уверен, что преимущество было далеко не на стороне хороших парней. Терринс и Тунчи, два близких сослуживца, два примерных сотрудника. Если случилось непоправимое, то только на плечах Персиваля лежит вина за их жизни, ведь это он привел их в осиное гнездо. Долго это противостояние продолжаться не могло, Персиваль сдавал, от напряжения трещала голова, рубашка вымокла, но он не опускал рук, просто не мог позволить себе слабости, хотя исход дуэли был предопределен, будущее уже написано, и его ждет пленный донорство для оборотного зелья, а Гриндевальд, желая подобраться к его жене по каким-то своим причинам, займет его место и окажется в Нью-Йорке. Бедная, несчастная Джоконда, кем была эта 17-летняя девушка, не пережившая потрясений, сформировавших ее характер, не прошедшая школу жизни, да еще и с таким чудовищным посттравматическим синдромом. Она даже не знала, кто она на самом деле. Персиваль оказался обездвижен. Гриндевальд подвесил его в воздухе, словно опасного заключенного, заведя руки за спину. Его лоб тоже блестел от пота, но дышал он ровно. Одним лишь взмахом волшебной палочки он сразу привел разнесенную гостиную Доплера в порядок, странный жест для такого, как он, словно его заботило чужое имущество. Против бузинной палочки, как и ожидалось, устоять Персиваль не смог и теперь только зло смотрел на вновь появившегося в поле зрения Аберните, про себя думая, уж не под Империусом ли он. «Убить его, сэр?» — спросил Аберните, и Персиваль только вспыхнул, не находя в глазах подчиненного абсолютно никакой жалости. Что же произошло, как этот парень переметнулся? Джоконда всегда считала его недоумком, но Персиваль был уверен на все 100%, что Аберните — его человек. Чем же подкупил его Гриндевальд? Персиваль не испытывал страха, возможно, потому, что уже был готов к тому, что должно произойти. В нем была лишь злость, злость на Джоконду, но это был всего лишь всплеск. Он понимал, что и она по своей воле никогда бы добровольно не пошла в руки к Гриндевальду. «Как кровожадно, мистер Аберните», — усмехнулся Гриндевальд. «Нет, мистер Грейвс еще сослужит нам службу, верно?» Он подошел ближе, чтобы насладиться взглядом пораженного. «Что тебе нужно от моей жены, Гриндевальд?» — выплюнул Персиваль. Тот сложил указательные пальцы у губ и сосредоточенно посмотрел на пленника, словно ожидая, что тот сам догадается, но это было едва ли возможно. «Ее кровь», — протянул Гриндевальд. «Кровь?» — только озадаченно спросил Персиваль. «Ты хочешь убить ее?» «Хотел бы», — согласился тот. «Она уничтожила компас Слизерина, чтобы он не достался мне. Умная девочка сразу же поняла, что он мне нужен не только для поиска цветов. Дары смерти, ну конечно», — догадался Персиваль. Персиваль даже представить не мог, в какую ярость впал Гриндевальд, когда Джоконда уничтожила компас. Он наверняка пытался подступиться к ней, завербовать, но с ней это не сработало, она бы никогда не встала на сторону зла, тем более, прекрасно знала, чем все закончится. «Я нахожусь в растерянности, вы и миссис Грейвс знаете некоторые мои цели и тайны, о поиске даров, о том, что мне интересен Дамблдор. У нас с ним личные счеты, и это она знала и хотела задеть тем, что он обучал ее. А затем ее спас Феникс, хотя я оставил ее умирать в кратере. Чудовище», — процедил Персиваль. «Но сейчас я не хочу ее смерти», — как ни в чем не бывало продолжил Гриндевальд, Зачем-то рассказывая пленнику о своих планах, мало кто может противостоять Альбусу Дамблдору, мистер Грейвс, и даже я не могу по некоторым причинам, но если кто и сможет, то только такая, как она, сильная волшебница с кровью Слизерина и Дамблдоров. Она никогда не пойдет против него, усмехнулся Персиваль, понимая, насколько нелепы планы Гриндевальда, но он упускал одну вещь, Джоконда потеряла память, что если западня, в которую они попали, приведет к тому, что временная линия нарушится. Страх нужно отогнать, нужно держаться и верить, что все произойдет именно так, как рассказывал Дамблдор, как писал в последнем послании, что им суждено встретиться в 70-х, а Персиваль чудесным образом спасется. И все же, Джоконда оказалась жестока не только по отношению к нему, но и к самой себе. Зачем она позволяет Гриндевальду к себе приблизиться? Вижу, вам известно о ее связи с Дамблдором. Это упрощает задачу, вы обязательно расскажете мне все, что знаете, как само собой разумеющееся, произнес Гриндевальд, а Персиваль только усмехнулся, показав, насколько наивным его считает. Впрочем, Гриндевальд это проигнорировал и обратился к хозяину дома. Хельмут, на какое-то время мистер Грейвс останется вашим гостем, знаю, в подземельях поместья есть уютные апартаменты. Часть 35. Аромат мистера Грейвса. Джоконда как будто пребывала в каком-то бесконечном кошмаре, и только успокоительные зелья держали ее более или менее спокойной. Из Индии ее выдернули в Америку. Еще никогда прежде она не была так далеко от дома. В больнице преподобной Джорджианы, кажется, так она называлась, ее поселили в явно недешевой палате, здесь даже был букет пионов, ей всегда нравились пионы. В цветах обнаружилась карточка с сухим пожеланием скорейшего выздоровления с инициалами ПГ, что несомненно указывало на имя того Аврора из Индии. Джоконда не помнила, чем закончился разговор, ужас, охвативший ее при звуке имени, которое он назвал, заставил мозг отключиться, и это было странно. Никогда прежде она не испытывала подобного, не поддающегося логике страха, тело не слушалось, из глаз брызнули слезы, а затем снова санитары, успокоительные зелья, а утром переезд. Зачем этот Аврор забрал ее в Америку? Кто он такой и откуда знает ее? По крайней мере, здесь на нее не надели смирительной рубашки, а за окном простирался Нью-Йорк, город, знакомый лишь со страниц журналов и фильмов. Больница располагалась в одной из высоток, и потому город был как на ладони, а внизу степенно двигались винтажные автомобили и шумные трамваи. Сложно было представить, каким же образом Джоконде удалось переместиться на целых 90 лет назад, но она хотела домой, хотела увидеть маму и вредную старушку Арабеллу, и только мысль о родных не давала ей сломаться. Она жаждала ответов и надеялась, что Персиваль Грейвс скоро появится и объяснит ей, что произошло. Он откуда-то знает ее. К ней уже заходил улыбчивый колдомедик, мистер Элиот, чтобы справиться о ее самочувствии, и прописал новую порцию успокоительных и корректирующих психику зелий. Здесь с ней разговаривали и не пытались надеть намордник, да и сама Джоконда стала спокойнее, понимая, что ничего не добьется попыткой выбраться. Ей было некуда идти, не слишком соображая в медицине. Даже она поняла, что применяемые к ней способы лечения устарели, а в ее будущем множество психических заболеваний, будь то потеря памяти или посттравматический синдром, лечились при помощи 12-го способа использования драконьей крови, изобретенного великим Альбусом Дамблдором. Ей было очень одиноко, неведение выматывало, она стала глубоко прятать свои чувства и не пролила ни одной слезинки, и все ждала, когда же появится мистер Грейвс, но он не пришел ни в первый день, не на следующий, а к третьему пионы начали увядать, и это ввергало в уныние, ведь у нее даже не было волшебной палочки, чтобы окружить их чарами, замедляющими увядание, а просить врача она от чего-то стеснялась. Мистер Элиот называл ее Пруденс, без фамилии, и она не стала возражать, приняв, что личность с именем Джоконда стали называть плодом ее больного воображения. После встречи с мистером Грейвсом ей вообще показалось, что нужно вести себя как можно тише и просто дожидаться. Но его все не было и не было, а когда она пыталась спросить о нем, то колдомедики только разводили руками, кажется, они и сами его ждали, тем более, дорогостоящая палата и уход оплачивались из его кармана. Джоконда все думала об имени Хельмут Доплер и не понимала, что же ее так напугало, даже произнесла его вслух, но ничего не произошло. Быть может, действовала схема лечения, хотя ей не от чего было лечиться, но и сопротивляться было бессмысленно, не дай Мерлин ее опять свяжут. С ней подолгу общался доктор Лиот, проводил какие-то тесты, спрашивал о том, почему она считает, что ее зовут Джоконда Уинтер, и со временем стало казаться, что лучше признать, что она не знает, а то, что на самом деле ее зовут Пруденс, просто не помнит. На пятый день ее вынужденного заточения в больнице Нью-Йорка Лиот принял решение ее социализировать, а это значит, вывести из палаты в комнату отдыха пациентов, где те играли в шахматы, читали книги или же просто общались. Оказалось, что ее держали вовсе не в отделении душевнобольных, а в травматологии. Видимо, Персиваль Грейв сдал такое распоряжение. Но где же он сам? Эти люди вокруг были просто пациентами больницы. Кто-то на костылях, кто-то с виду вполне здоров, и общаться с ними не очень хотелось. Вернее, Джоконда не имела потребности говорить с незнакомыми людьми. Схватив первую попавшуюся книжку с полки, оказавшуюся потрепанным сборником сказок Барда Бидля, она села на софу возле солнечного окна и бездумно вглядывалась в строки из детства, которые когда-то читала ей мама. Спустя столько лет она внезапно осознала, что сказки, оказывается, могут быть смешными, хотя малышкой совсем не замечала юмора, заложенного между строк. «Вы не против, если я сяду рядом?» — донесся голос, и, опустив книгу, Джоконда увидела его обладательницу, милая девушка с голубыми глазами и светлыми волосами, в руках не менее потрепанная книжица. «Пожалуйста», — она похлопала ладонью рядом. «О, вы читаете сказки?» — «Обожала их в детстве», — сообщила она, видимо, желая завести беседу. «Я Эмили Бронски». Едва открыв рот, чтобы ответить Джоконда, и увидев взгляд Элиота, дежурившего в комнате отдыха, она осторожно представилась чужим именем. «Пруденс». «А дальше?» — в ожидании спросила девушка. «Не помню, память отшибла, поэтому я здесь». «А, простите за бестактность», — она указала пальцем на свои брови. «Пожар был, кажется, чуть не сгорело, я даже рада, что я этого не помню. Врач говорит, что у меня посттравматический синдром». «А вы?» — новая знакомая понимающе улыбнулась и, закатав рукав, продемонстрировала густо смазанный в какой-то желтой мази бинт, покрывающий предплечье, и оттянула ворот больничной пижамы, показала, что то же самое творится и с ее ключицами. Результат неудачного эксперимента над одним зельем. «Эту заразу не берет ни одно быстро заживляющее, лечусь по старинке. Кажется, останутся шрамы. Стало быть, вы талантливый зельевар». «Сильно сказано, но, судя по тому, что я случайно изобрела что-то крайне токсичное и ядовитое, возможно», — подавила она смешок. «Давно вы здесь? Вы ведь не американка, верно?» «5 дней», — сообщила Джоконда, не став вдаваться в подробности о переезде из Бомбея. «Я, наверное, британка, жду вот одного человека, который должен мне поведать чуть больше, но что-то он никак не приходит». «Мисс Бронски», — позвала тучная медсестра, поросячьи глазки которой едва виднелись над необъятными розовыми щеками, — «вам пора на перевязку». «Что ж, Пруденс, рада была пообщаться. Надеюсь, вскоре вы вспомните что-то». «Скорейшего выздоровления, Эмили. Если мистер Лиот позволит, возможно, вы захотите заглянуть ко мне в палату на чай? Я в 19-й. «О», — только протянула она, подняв брови, — «а я все гадала, кого же мистер Лиот навещает в палате для важных персон». «Тайна раскрыта», — улыбнулась Джоконда и пронаблюдала за ладной фигуркой, скрывшейся за дверью. Стоило признать, что на этой девушке даже больничная пижама смотрелась хорошо. Она была симпатичной, но не красавицей, как Викки Уизли со своей вейловской кровью, а еще Эмили была приятной и, возможно, от скуки она и впрямь сможет навестить ее, и тогда Джоконда хоть немного узнает о сообществе волшебников Северной Америки. Вернув книжку на место, она отправилась к доктору, чтобы сообщить о намерении вернуться в палату. Он только похвалил ее, оценив, что для первого раза она очень хорошо держалась. Вряд ли он понимал, что она полностью здорова, по крайней мере так считала Джоконда, хотя кто ж в психушке признается, что он псих. Бросив унылый взгляд в зеркало на входе в палату, она с печалью качнула головой. Признаться, первый взгляд в зеркало дней 10 назад шокировал ее, как и мелкие морщинки вокруг глаз, которых прежде не было. Джоконда выглядела старше, чем помнила себя. Неужели она и впрямь забыла много лет своей жизни? Что же с ней случилось? Попробовав реанимировать пионы без волшебной палочки, она удрученно подумала о том, что ей недостает практики в бесполочковой магии. Какие-то бытовые чары или же простейшие акции ей удавались, Но все же, она чувствовала себя беспомощной. Где ее волшебная палочка? Отправившись утром умываться, за шумом воды она расслышала, как в палату кто-то вошел, двое. Голос Элиота сообщил, что она держится, и уже 6 дней не было эпизодов, как он, видимо, называл припадки. Следом, другой голос сказал, что это хорошие новости, и спросил, не вспомнила ли она хоть что-то, но ответа не последовало. Возможно, доктор просто покачал головой. «Мистер Грейвс», — только прошептала она и, наскоро сполоснув рот от зубной пасты, поспешила обратно в палату. Кажется, никого в своей жизни она так не ждала, как этого человека. «Мистер Грейвс», — с каким-то несвойственным ей придыханием произнесла она уже громко, — «почему вы так долго не приходили?» «Нет, Джоконда Уинтер не должна быть такой размазнёй, она не должна показывать столько эмоций, это так не похоже на неё». Но, увидев этого хмурого Аврора, она стала чуточку счастливее. Он не улыбнулся в ответ, и она стушевалась, робко опустив взгляд. Его черные глаза изучали ее словно под микроскопом, и этот взгляд показался ей неожиданно неприятным. «Что ж, я оставлю вас, но, мистер Грейвс, будьте осторожны. В прошлый раз, как мне сообщил коллега из Инди, вы спровоцировали приступ. Я не знаю, почему я испугалась, мистер Элиот, я ведь даже не знаю, кто такой Хельмут Доплер. Точнее, будет сказать, не помню», — сказала она, удивив его, что может спокойно произносить это имя. «Хорошо, но в вашем сознании есть какие-то рычаги, которые могут спровоцировать вас, поэтому будьте». «Я понял, мистер Элиот, все хорошо, можете не переживать», — перебил мистер Грейвс, не сводя с нее изучающего взгляда. Джоконда проплыла мимо него к креслу, совершенно не зная, что думать, и что же он может рассказать ей. Сев, она подняла на него требовательный, как она надеялась, уверенный взор. «Я очень долго ждала вас, мистер Грейвс». «Мистер Грейвс», — лишь эхом повторил он. «Похоже, память не собирается возвращаться. Воистину удивительное устройство, человеческий мозг». «Я что-то не то сказала?» — спросила она, не понимая, какие мысли крутятся у него в голове. «Что ты помнишь?» – спросил он, хотя в прошлый раз не начинал с этих вопросов, Джоконда почему-то насторожилась. «Врачи убеждают меня, что Джоконда Уинтер – выдуманная личность». «Джоконда», – вновь эхом повторил он, – «название твоего корабля, возможно, они и правы, но я не знаю истоков этого названия». «Что-то еще?» Ей не нравились интонации в его голосе, мистер Грейвс что-то проверял, он был спокоен и закрыт, хотя в прошлый раз она была уверена, что заметила за ним некое волнение и даже трепет. Глаза выдавали его, тогда он был рад ее видеть, но сейчас, этот холод, эта прямая осанка, он пришел задавать вопросы, а не давать ответы, так ей показалось. «Мама Элизабет, я помню маму и наше поместье в Уэльсе», ответила она, нахмурившись, прощупывая почву, «но все как-то размыто, я не уверена, что это четкие воспоминания». Он все еще смотрел на нее, вглядываясь в душу, но затем уголки его губ, словно резиновые, нехотя поднялись. «Что ж, это уже что-то», — ответил он, и это означало одно: Персиваль Грейвс ничего не знает о Джоконде Уинтер и ее семье или прикидывался дураком, и, видимо, не упоминала о путешествии из будущего, рассудила Джоконда. Сейчас, пробыв в ужасной психушке в Бомбее, она была очень осторожной, да и знала правила времени, эту тему изучали на истории магии, хотя все маховики были на тот момент уничтожены. Похоже, стоит придерживаться правила неразглашения и не распространяться о чем бы то ни было, даже о семье. «Мистер Грейвс, в прошлый раз нам не удалось поговорить из-за приступа», — сказала она, надеясь, что такого больше не повторится. «Вы меня знаете и явно хотели приоткрыть мне завесу тайны. Доктор Элиот считает, что не стоит торопиться. Я выгляжу старше, мистер Грейвс, чем помню себя. Меня называют Пруденс, хотя я не помню этого имени, но, тем не менее, что-то произошло, и годы жизни просто стерлись из моей памяти. И вы точно знаете то, что я должна вспомнить», — она нахмурила то место, где у здоровых людей растут брови. «В прошлый раз, как ты заметила, попытка рассказать вылилась в приступ. Я настаиваю», — сложив руки на груди, попросила она. «Что ж, по крайней мере, твое упрямство никуда не делось, Пруденс», — вздохнул он и, наконец, занял кресло напротив. «Ты думаешь, что тебе 17, верно?» «Думала, теперь я не очень в этом уверена», — подтвердила она, вновь выдерживая его изучающий взгляд. «Говорите прямо, Я уже 2 недели в неведении. Это угнетает. Он все размышлял, стоит ли рассказывать ей нечто, по-видимому, очень важное. Смотрел, продолжал изучать, наверняка думая про себя, не повторится ли тот эпизод, но Джоконда готова была сделать все что угодно, чтобы узнать правду, кем ее считают в этом времени. Судя по всему, она провела здесь около 10 лет. Ты, Пруденс Грейвс, консультант по работе с немагическим правительством, приближенная к президенту США лицо. Грейвс, только переспросила она, хлопая глазами, словно до нее еще не дошел смысл сказанного. В девичестве, Мерфи, подтвердил он ее опасения, и Джоконда замерла, не веря собственным ушам. Вы, твой муж, очевидно, и я не знаю, как вести себя с тобой, Пруденс, ведь ты меня даже не помнишь. Она опешила и замерла, не моргая, когда его ладонь накрыла ее руку. Вздрогнув, она отстранилась, а затем, собрав волю в кулак, обратила на него взгляд, посмотрела по-новому. Морщины в уголках глаз, глубокие носогубные складки, опускающиеся брыли и седина в висках. «Сколько вам лет?» 46, ответил мистер Грейвс, «а тебе 27, Пруденс. Мы в браке уже 2 года». Ее взгляд начал метаться, такое бывает, когда человек ищет выход из безвыходной ситуации. В ее мозгу совершенно не укладывалось, что она замужем, да еще и по ее меркам, за стариком. Но она отчаянно замотала головой и сжала подлокотники кресла, пытаясь справиться. «Мистер Грейвс, я этого не помню. Это мне кажется невозможным. Я замужем за 46-летним Аврором из Америки. Да и как вообще я оказалась в Америке? А в Индии?» «Это...» Она отчаянно вздохнула, захлебываясь этой информацией. «Прошу вас, я понимаю, что ты сейчас напугана, но я хочу, чтобы ты отправилась со мной домой. Возможно, родные стены смогут помочь вернуть тебе память». Он вновь протянул было руку, желая ее утешить, ведь на глазах Джоконды проступили слезы, но она только зажмурилась, и его ладонь опустилась, сжавшись в кулак. «Домой, это не укладывается у меня в голове», — выдавила она, потеряв всю спесь и холодность. «Где мой дом, мистер Грейвс? Наше поместье находится на Лонг-Айленде», как будто намеренно игнорируя ее состояние, ответил он спокойно. «Я понимаю тебя, но давай мы сначала вытащим тебя отсюда без справок о твоем психическом недомогании. Это может навредить твоему резюме. Не хочу, чтобы кто-то мог заподозрить что-то. Дома ты сможешь прийти в себя и, быть может, что-то вспомнишь. Хорошо. А теперь, прошу», его голос стал сильнее, жестче, так он пытался повлиять. «Соберись и подыграй мне. Покажи колдомедикам, что Джоконда Уинтер – это выдуманное имя. Так твое сознание справилось с травмой. Никакой Джоконды Уинтер ведь не существует. Есть только Пруденс Грейвс, и она моя жена. Зачем было запихивать ее в больницу, в таком случае? Не лучше ли было сразу забрать домой?» Эта мысль не позволила ей упасть в еще больший хаос от осознания, что она вышла замуж за человека почти на 30 лет старше ее. По крайней мере, она пока еще не ощущала себя на 27. Она попросила показать ей Нью-Йорк, и он не отказал в этом. На ее лице было много удивления, она буквально крутила головой из стороны в сторону, наблюдая за движением автомобилей и стареньких громыхающих трамваев, пояснив, что никогда не была в Нью-Йорке. По подсчетам Геллерта, она жила здесь минимум 2 или 3 года, но совершенно этого не помнила. «Это здание, оно так похоже на Хогвартс», — восторженно, но с некоторым сомнением произнесла Пруденс, когда Геллерт перенес ее к поместью, вид которого и его самого, несомненно, впечатлил, когда он появился здесь впервые 3 дня назад. Она все еще была напугана и дезориентирована, не понимала, как очутилась в Америке, но в попытках расспросить, откуда же она, Геллерт натыкался на бессвязные пояснения. Уильс, мать Элизабет, все это звучало неуверенно, похоже, ей крепко отшибло мозги. Это действительно был посттравматический синдром. А еще этот ее вид, отсутствие бровей и волос, от яркой ухоженной красавицы не осталось и следа. Печальное зрелище. Это изначально твое поместье, Пруденс? Я жил на Манхэттене до встречи с тобой, выдал он информацию, которую раздобыл от Абернити. Грейвс же оказался не так прост. Он был крепким орешком и не собирался делиться фактами своей биографии. Он не поддался ни одним чарам и даже веритосеруму, такие разумы встречались очень редко. И это затягивало процесс изучения его биографии и биографии Пруденс. Пытки тоже не помогли, Но, возможно, рано или поздно Персиваль Грейвс сломается и расколется. Доплер обещал заняться переправкой пленника в Нью-Йорк, когда общественность поутихнет, ведь скрыть бойню между аврорами и последователями Гриндевальда не удалось. Пруденс должна вспомнить, кто она, но все же, потеря памяти могла сыграть Геллерту на руку. Он попробует с ней поработать и несколько изменить приоритеты. Он должен быть немного мягче, изображая ее мужа, но все еще был зол на нее за уничтожение компаса и ее несгибаемость. «Мистер Симмонс, добрый день, пожалуйста, подайте обед в наши апартаменты», — уверенно попросил Геллерт, поначалу удивившись, что у Читы Грейвс есть дворецкий Макдл. Впрочем, не о таком ли мире он мечтал, где Макдлы будут прислуживать им, как господам? «Миссис Грейвс», — только застыл дворецкий, не расслышав его просьбу, — «какое счастье, что вы живы. Когда мистер Грейвс сообщил мне о вашей гибели, я думал, мое сердце не выдержит». Странно, при первом знакомстве этот человек казался более сдержанным и профессионально отстраненным. «Простите, мистер Симмонс, кажется, я потеряла память в результате травмы, похоже, нам придется заново знакомиться». Она протянула ладонь для рукопожатия, но Симмонс, проявив этикет, склонился, чтобы поцеловать ее руку. Дернув Геллерта за ткань пиджака, Пруденс намекнула, что хотела бы быть подальше от подобного внимания. «У вас есть дворецкий, мистер Грейвс», не заметив даже, что не относит поместье к себе, сказала она, когда они поднялись по лестнице. «Он служил тебе еще до нашего знакомства, более того, он не маг». «Не маг?» – переспросила она, не зная такого термина. «В Европе их называют магдлами». Как странно, она не помнила даже таких мелочей, но присутствие Макдла в качестве слуги ввело ее в некий диссонанс. «В доме волшебника дворецкий Макдл, это совершенно не укладывается в моей голове. У нас нет домовиков», — ответил он, однако не зная истинных причин, почему же слуги в поместье — Макдлы. Когда он открыл перед ней дверь их апартаментов, Пруденс застыла на месте, не решаясь зайти внутрь. «Я распоряжусь, чтобы мои вещи перенесли в другую спальню», — ответил он и указал на дверь неподалеку, найдя несомненный плюс в том, что она лишилась памяти, с ней не придется спать. «Здесь гостиная и рамки с фотографиями. Мы пообедаем и потом ты сможешь отдохнуть». Хорошо, радовало одно. Пруденс не вела себя как ребенок, она была спокойной и рассудительной, и только на мгновение позволила себе раскиснуть в Индии, да и то он этого не видел. По крайней мере, она понимала, что ей ни к кому обратиться за помощью и проявляла к нему доверие или, по крайней мере, старалась, хотя едва ли ее можно было назвать доверчивой. Вместо того, чтобы оглядывать небольшую гостиную, она сразу подошла к окну, зацепившись взглядом за высокие мачты корабля, вставшего на якорь неподалеку от берега. «Это твой корабль, он называется Джоконда», — он усмехнулся. «Кажется, так ты выдумала это имя». Геллер цеплял в мыслях Персиваля имя Джоконда, он даже увидел картину Мона Лиза в его сознании. Кажется, он иногда называл свою жену так, быть может, потому что женщина на портрете кисти Леонардо да Винчи была с ней схожа цветом глаз, белизной кожей и темными волосами, отсюда название корабля и это ее выдуманная личность. «У меня есть корабль, поместье, деньги и муж Аврор», она подавила короткий смешок, но, увидев в его глазах серьезность, быстро закрыла рот. «Кем я была, мистер Грейвс? Осмотрись там», он указал на каминную полку и стену возле нее, фотографии. «Может, тебе удастся что-то вспомнить». Она коротко кивнула, как-то неуверенно тронулась в указанном направлении. Глаза ее не выражали абсолютно ничего. Свадебные фотографии, она с букетом цветов в подвенечном платье счастливо улыбается в камеру, а затем целует супруга в щеку. На следующий, они вдвоем в обществе двух президентов, судя по всему, присутствовавших на свадьбе. Это мистер Калвин Кулидж, президент Соединенных Штатов. Это Серафина Пиквери, президент Макуса. Она взяла в руки следующую рамку с фото, где они позируют на одном из президентских балов в Рождество, судя по подписи в углу. Пруденс неуверенно провела пальцем по своему изображению. Она вернула фото на место, словно хотела побыстрее от него избавиться. Разглядывание себя в обществе незнакомых людей и мужа, похоже, не доставляло ей удовольствия. В дверь негромко постучали. Слуги сервировали круглый стол, пока она тихо стояла у окна, обнимая себя за плечи, и смотрела вдаль, но Геллерту казалось, что она просто не хочет смотреть на него. Ее кольца покоились у него в кармане, надевать она их, конечно же, не была готова. Когда слуги удалились, она только спросила: «А они тоже не маги?» Пробуя на вкус новое для себя слово, сказала она. «Да», подтвердил Геллерт. «Удивительно», протянула Пруденс и села на отодвинутый им стул. Он достал из кармана часы Альбуса, которые у нее забрали на хранение в больнице, и положил перед ней, надеясь, что может хотя бы это всколыхнет какие-то воспоминания. Возиться с потерявшей память девушкой ему не слишком-то нравилось. «Они сохранились, были при тебе, когда ты попала в больницу, но», не найдя в ее глазах понимания, добавил, «это твои часы, их оставил тебе близкий человек». В ее взгляде на вещь не отразилось особого интереса, Пруденс даже не взяла в руки, и ему пришлось первым начать трапезу, так как она сидела, проглотив весло и, возможно, нервничала до потери аппетита. Но спустя несколько секунд ее рука коснулась вилки. «Кем я была, мистер Грейвс?» «Вы так и не ответили». Он думал, с чего начать, чтобы не сбить ее с толку, да и знал он не так уж и много. Будь проклят Персиваль Грейвс с его аврорским непрошибаемым мозгом. Большую часть сведений Геллерт получил от Эбернити и потому думал о Грейвзах через призму его восприятия, но зато точно мог судить о том, каким начальником был Персиваль Грейвс и как держался в обществе, в каких отношениях был с Пиквери и другими шишками Макуса. Несомненно интересной показалась история о том, как они с Пруденс поженились, как ее выперли с должности стажера-заместителя мистера Пилигрима, которого впоследствии ей удалось сместить из-за налаженного контакта с президентом Кулиджем. По словам Эбернити, всех в Макуса интересовало, каким же образом Пруденс удалось втереться в доверие к человеку, к которому не смогли подступиться ни сам Пилигрим, ни намного более, чем она, опытные сотрудники департамента по связям с немагическим правительством. Эбернити также поведал о том, какие грязные слухи ходили о мисс Мерфи до замужества и как в Макуса относились к самому Грейвзу, которому зачастую приписывали какие-то нелепые служебные романы и даже флирт с Пиквери. Что ж, глядя в зеркало на еще непривычный облик хмурого Аврора, Геллерт понимал, что Персиваль Грейвс весьма хорош собой, образован и тактичен, а также он вояка до мозга костей. Геллерт думал, что они с ним чем-то похожи. Персиваль Грейвс был осторожным и недоверчивым. Бросив взгляд на Пруденс, вновь нашедшую интерес разглядывать пейзаж за окном, он не понимал, как этой плутовке удалось так быстро окрутить его. Через месяц после знакомства, по словам Эбернити, их застали в весьма неоднозначном положении на балу, они целовались как подростки в темном углу. Через 3 месяца на ее пальце уже было помолвочное кольцо, а еще через 2 они поженились. Империус, любовное зелье, нет, такой, как он, вряд ли мог бы стать жертвой подобного вмешательства, да и Геллерт прекрасно видел их отношения друг к другу в Исландии, оба были без памяти влюблены, чувства, подобные этим, были Геллерту незнакомы, и потому ответа на вопрос о скоропалительном бракосочетании он так и не нашел, ведь она даже не была беременна. Пруденс была богачкой, поместье было отписано ей братом-бутлигером, о котором он уже был наслышан от Симмонса, не без применения магии, конечно. Но и она была не так проста, экстерном закончила юридическое образование в Макуса, развила собственный бренд одежды и жила явно не на правительственную зарплату, как и Персиваль Грейвс, последний представитель рода аристократов с итальянскими корнями и неплохим состоянием, вложенным в недвижимость и депозиты. Геллерт не гнался за их деньгами, но все же, в его предстоящей кампании по завоеванию мира средства имели немалый вес в достижении целей. До тех пор, пока Пруденс не откроет глаза и не встанет на правильную сторону, Персиваль Грейвс будет оставаться в живых, а Геллерт будет исполнять его роль, а затем, он просто избавится от ненужного балласта.